В вашей семье кто хозяин? Чего? Ну, я имела в виду, что когда в семье есть режиссер, то актер все равно под ним ходит. Знаешь что, я знаю одну пару творческих людей, которые друг о друге говорят так. Мы оба пулеметчики, вот только пулеметные ленты подносить некому. Иногда я ленту подношу, а иногда и Глеб подносит. Но кроме режиссера и артистки, под одной крышей есть мужчина и женщина. И женщина должна понимать очень многое и владеть ситуацией. Когда вы познакомились с Панфиловым, вы его выбрали или он вас? Даже не знаю, как сказать. Мы познакомились на съемках фильма «В огне брода нет». Послушай, зачем тебе это? Ну, интересно же. У него были замечательные артистки, которых он пробовал до меня. А меня, собственно, он раньше в «Морозко» видел, но не заинтересовался. Ему Ролан Быков обо мне говорил, еще кто-то. А у меня было потрясение от этого человека, от Глеба. А потом были истории, которые говорили, что это судьба. В общем, я поняла. Вы в него втрескались, а он нет. Я не знаю, влюбился он в меня или не влюбился, но мне кажется, что Глеб прежде всего был влюблен в эту историю. В «Огне брода нет» и в свою героиню Таню, теткину. Худсовет фильма меня не утвердил. Хотел других актрис, а Глеб почувствовал, что я могу и чего от меня ждать. Скажите, а вы способны на безрассудные, неожиданные поступки? Ты думаешь, я скромная? Я неожиданная. Я и для себя бываю неожиданно, и для Глеба. Он иногда меня не одобряет. Ему, например, нравится, когда у меня элегантный стиль в костюме, когда все скромно, но очень изысканно. Когда линия и силуэт говорят сами за себя, чрезмерности не бывает. А вам хочется нарушить? Хочется. Я решила и купила себе сюртук. Он мне понравился. Да, мне хочется иногда необычное надеть. А слабо пойти на дискотеку? Не слабо. Я говорила сыну, возьми меня на дискотеку. Мы однажды пошли с Лиечкой и Аллочкой, актрисы Ахиджакова и Будницкая. И, как это говорится, дискотировали. Я ведь очень люблю танцевать. Мне жаль, что меня мама не отдала в балет. Не получилось. А в артистке отдала вас мама-ботаник? Она не спорила. Она мне только посоветовала, как читать на вступительных серьезные стихотворения. Я помню «Чудное мгновение». До этого на всех экзаменах я читала только смешное. «Дочка, а ты попробуй читать с закрытыми глазами». Я попробовала. «Вот так и читай», — одобрила она. Я помню, что когда я это проделывала в Амхате, там все умирали от хохота. А слабо влюбиться? Если встречу мужчину достойнее Глеба, не слабо. Пока не встретила, думаю, и не встречу. Когда вам плохо, что вы себе говорите, как успокаиваете? Пытаюсь как-то из этой горькой ложбинки потихонечку выползти с молитвой, думая, что, может быть, я обиду чем-то заслужила. И ситуация послана для того, чтобы я поняла что-то про себя. И тогда надо простить этого человека, который обидел. Есть ли у актрисы Чуриковой запредельная мечта из области фантастики? Есть всякие фантазии, которые я не могу осуществить. Это даже неприлично, дурной тон. Но, например, когда я вижу какого-нибудь такого человека с лысиной, мне хочется его поцеловать в лысину, наговорить хороших слов. Мне хотелось бы входить в стену, вот, пожалуй, еще летать.